26. Под мышкой крепко зажата старая сумка из черной кожи, суконный жакет горчичного цвета, короткие гладко зачесанные волосы устало повисли, походка тоже усталая. Из-за толстых коричневых колготок она кажется еще старше, как будто недостаточно того, что уже есть. И старые мокасины ей тоже не идут. Но ничто из вещей не вступает в противоречие с ее внутренним миром. В душе она хотела бы носить туфли, по крайней мере, на два размера меньше. Джачи отпирает стеклянную дверь подъезда старого дома. Скрип ее уже не удивляет. Она подходит к лифту, жмет на кнопку, проглядывает почтовые ящики. На некоторых нет имен. На одном нет даже стекла, и висит он как-то криво, как и дом Николоди, владельца ящика. Вещи ли становятся похожи на людей, ими владеющих, или люди начинают походить на вещи? Ответа Джачи не знает. Она входит в лифт. На стенах вырезаны надписи «Имя какой-то ушедшей любви». Выше символ какой-то партии, тонко выполненный разочарованным художником. Внизу справа мужской половой орган, изображенный не вполне точно, во всяком случае, как ей смутно помнится. Третий этаж. Она вынимает из сумки связку ключей, вставляет самый длинный в средний замок. За дверью слышен шум. Это он, ее единственная любовь, смысл жизни. Пипита! Навстречу ей с лаем бросается собачонка. Джачи наклоняется. «Ну, как ты тут, малыш?» Пипита, виляя хвостиком, прыгает ей на руки, начинает ее вылизывать. «Пипита, милый, ты не представляешь, что нынче сотворили с твоей мамочкой?» Джачи закрывает дверь, кладет сумку на холодную мраморную полку и снимает жакет. «Глупая девчонка посмела осудить меня при всех. Представляешь, ты бы слышал, каким тоном!»